57. Утиный фонтан. 24 июля 1992 года, пятница. Унай растерянно брел сквозь толпу, которая двигалась по куче, подпрыгивая и пританцовывая. Неделю он провел в Вильяверде, помогая дедушке с комбайном и пытаясь оправиться от того, что произошло в Кантабрии. Его брат Герман, в то время 11-летний мальчик, испугался, когда увидел бинты у него на руках. Дед внешне невозмутимо шепнул: «Потом расскажешь, давай не будем пугать мальчонку». А когда Герман лег спать, дедушка наложил ему самодельную мазь, изготовленную из горных трав, которая выглядела как обыкновенная грязь, зато от нее отлично затягивались раны. Через несколько дней Унай наконец снял повязки, и все вернулось на круги своя быстрее, чем он думал. За первым робким звонком Хоты позвонили Лучо и Асьер. Все избегали говорить о том, что произошло в последний день лагеря. Это был своего рода уговор молчания, который они соблюдали всю свою жизнь. Впереди маячила важная дата. В пятницу был канун праздника Сантьяго, и в ту ночь они дали себе слово устроить в Витории настоящий пожар, спалить старый город, а заодно и все проблемы вместе с дурными воспоминаниями. Праздник Сантьяго, святого Иакова, покровителя Испании, отмечается в ночь с 24 на 25 июля и сопровождается масштабными фейерверками. Все, они хотели сжечь все. В еженедельнике Унай имелась страница, которую он всю неделю старательно игнорировал. На первом листе, на странице А, Аннабель Ли написала ему своим готическим почерком «Позвони мне» и номер телефона. Унай не знал, позвонить ей или лучше не стоит. Он чувствовал досаду и на саму Аннабель, и на ее равнодушие к смерти Мариан. Унай знал, что с Аннабель ничего путного не выйдет. В пятницу в полдень дедушка сообщил, что ему звонят. «Какая-то девушка велит позвать тебя», — сухо доложил он, пока Унай разгружал пшеницу в амбаре. По лестнице он мчался через 3 ступеньки и бросился к аппарату. Глухо спросил: «Да». «Ты мне не позвонил?» «Нет, не позвонил». «Завтра в субботу в 12 ночи я буду в Роха», и она повесила трубку. В ту же пятницу, в 8 вечера, он встретился с ребятами. Все было так, будто ничего не произошло, и дружба возобновилась в том виде, какой они помнили ее еще до лагеря. В поведении каждого из них чувствовалось облегчение или, может быть, напускное равнодушие. В субботу, одетые в блузы, они провели весь день на улице, съели по бутерброду с омлетом в Депортиво Алавес и перекусили на улице Дата. Когда на город опустилась ночь, друзья зашагали Куэста де Сент-Винсенте, затем устремились по Куче и Пинта. Они запросто могли разминуться в толпе. Унай встретил ребят из Вильяверде. Хота столкнулся со своим хоровым кружком, а Сьер с баскетбольной секцией. Вся Витория собралась в ту ночь в старом городе. Пробило 12, а Унай все еще был в конце Куччи. Он попрощался с Хотой, пообещав напоследок: «Встретимся через пару часов в Окенде. Я тут кое-кого встретил», и выскочил из предпоследнего переполненного бара, намереваясь проследовать в направлении, противоположном шествию Блуз и Нескос, которые двигались по улице вниз. Где-то в толпе он потерял берет, один из тех, что дед купил у Элосеги, и одолжил ему на один день, потому что сам надевал редко. Пришлось вернуться, берет он нашел на тротуаре рядом со входом в дом веревки. Натянул его на голову и, наконец, вошел в Роха, где яблоку негде было упасть. На свидание с Аннабель Унай опоздал на 15 минут. Он искал ее за стойкой, искал среди людей, плясавших под черный цветок, который передавали по радио «Футура», среди сидевших возле железных бочек с пивом и подпевавших хором в конце рамблы. Искал у высоких окон с красным переплетом, но нигде не было и следа его подруги, девушки. Изрядно расстроенный Унай решил, что свидание сорвалось, и подумывал о том, чтобы отправиться в Окенда к ребятам. «Завтра позвонишь ей сам, договоришься на другой день, как положено», — сказал он себе. Внезапно ему показалось, что ее длинная грива мелькнула в дверях туалета, и он бросился туда. К туалету Унай пробился с трудом, в баре было не пройти. Тут-то он и понял, что туалет занят не одним человеком, не только тем человеком, которого он собирался там увидеть. Аннабель, одетая в Неску, сидела на крышке унитаза с задранной юбкой и спущенными до щиколоток белыми чулками. Парень в блузе, сидя спиной ко входу, совершал равномерные поступательные движения, а его полосатые брюки топорщились в районе башмаков. Из-под берета торчала пышная шевелюра, по которой Унай сразу узнал своего друга, короче, узнал Лучо. На этот раз, а это был уже третий раз, когда Унай застал Аннабель в подобных отношениях с ребятами из тусовки, он даже не извинился, как в первых двух случаях, посмотрел Анне Белен-Леанье в глаза и произнес свои прощальные слова. «Мы с тобой больше никогда не будем разговаривать», — сказал он, и прежде чем уйти, успел заметить, что Лучо прервал свой брачный танец, обернулся и приветственно приложил руку к берету, после чего продолжил свое дело. Он и забыл обо всем. В дни, которые последовали за праздником Сантьяго, он практически поселился в Вильяверде. У него было оправдание. Он работал спасателем в бассейнах Бернеда, а в выходные 1 августа помогал деду увязывать сено в тюки и учил Германа водить трактор «Джон Дир», посадив его себе на колени. Малыш не отходил от него ни на секунду, очень переживая из-за того, что старший брат, его кумир и герой, где-то пропадал в течение нескольких недель. Не хватало еще, что и он исчезнет и никогда не вернется, как родители. Унай не хотел появляться в Витории все лето, но в итоге отправился туда в последний день праздников Белой Богородицы 9 августа. А Сьерра Хота очень его звали, да и сам он не хотел, чтобы история с Анной Белен испортила их дружбу. Унай вырвал страницу А из своего еженедельника, и пока годы спустя не переписал его в телефон, тот начинался с Б, а всякие Антонио и Агера изображались другими заглавными буквами. Это случилось 9 августа, после прощания с Селедоном на площади Белой Богородицы, когда они ждали Лучо в конце улицы Эррерия у утиного фонтана, чтобы вместе вернуться домой. Наконец Лучо появился, он немного опоздал и явно был чем-то расстроен. Унай не заметил, как это произошло. По крайней мере, не отследил удар кулаком, который угодил ему в правую щеку. «Она с тобой? Она что, снова с тобой?» — крикнул ему Лучо. «Она сказала, что у нее есть другой, и что я его знаю. Это правда? Это был ты?» Унай, оглушенный внезапно обрушившимся на него ударом, потерял равновесие и упал на землю. «Ты с ума сошел, чувак? Неужели ты думаешь, что я мог снова с ней замутить?» — ответил он, прижимая руку к щеке. «У него болела верхняя челюсть, очень болела. Ты мне не ответил. Очень даже ответил». Унай дрожал от ярости, но так и не поднялся с земли. Лучо был упитанный, однако довольно шустрый. К тому же сейчас он был взвинчен до крайней степени и не контролировал себя. Пару раз он не сильно ударил Унай в живот. Однако это оказалось больнее, чем тот ожидал. Унай сжал кулаки и медленно поднялся на ноги. «Уходи, Лучо», — сказал он, — «ты должен уйти». И вдруг, к немалому удивлению трех друзей, Лучо расплакался. «Ты не понимаешь, ее зовут Аннабель Ли. Из-за меня. Мы встречались с детства, с детского сада», — крикнул он. «Но ты ведь ходил в Сан-Матео», — отозвался Унай, еще ничего не понимая. «А она ходила в сад на бульваре Сенда, туда же, куда и я». Тут вмешался недоверчивый Хота. «Аннабель ходила в твой детский сад?» «Да, и я это помню». В отчаянии пробормотал Лучо. «Я не хотел никому делать больно, но наша любовь была сильнее, чем...» — начал Хота. «Не валяй дурака», — устало перебил его Унай. «А мне она говорила то же самое». «Черт возьми», — вмешался Лучо. Его кулаки все еще были сжаты. «Она рассказала про детский сад и про то, что мы были влюблены с детства, и что я у нее был первым и единственным». «Блин, и мне тоже», — уныло признался Хота. «Все один в один. Что ходила со мной в детский сад на Дасампарадос, что поменяла имя ради меня и что в последний день подарила мне рисунок, прежде чем взрослые разлучили нас, увидев наши отношения. Вот дерьмо», — пробормотал Асьер, подтверждая четвертую версию той же сказки. Это было слишком для Лучо и его надежд. Ему все еще был нужен виновник, поэтому он снова ударил Унай в ту же щеку, правую, которая на этот раз лопнула от удара и начала кровоточить. «Это ты! Это всегда был ты!» — крикнул он Унае. «Из всех четверых ты стал ей ближе других, разве нет? Остальное было игрой!» «Асьер, уведи его», — попросил Унае, дрожа с головы до пят. «Ты должен забрать его сейчас же!» Асьер сразу же все понял и потащил друга обратно в сторону Эрерии. «Пойдем выпьем по последней», — пообещал он. Предложение было настолько неожиданным, что Лучо позволил себя увести, и они вдвоем зашагали прочь от опасности, которую представлял собой в этот момент Унае. Хота остался стоять на том же месте. Ему тоже хотелось выпить последнюю кружку пива или чего-нибудь еще. Но плачевное состояние друга значило для него больше, чем жажда хоть как-то забыться. Он подошел к Унае, взял его за длинную ручищу и подвел к фонтану. «Почему ты так себя вел, Унае? Почему ты не врезал Луча?» — спросил Хота. Унае сунул голову в утиный фонтан, чтобы смыть кровь и остудить шишку, которая постепенно раздувала его щеку. «Потому что я его убил бы», — подумал Унае. «И это был бы не первый раз, когда кто-то гибнет по моей вине».